Костер горел крошечной точкой света на фоне темного пейзажа. Луна еще не взошла, и лишь звезда затаенно сияла на горизонте. «Она стала круглой», — заметила Бетан, — «и похожей на крохотное солнышко. Наверное, с каждым днем она становится все горячее и горячее». «Не надо», — сказал Ринсвинд, — «как будто больше беспокоиться не о чем». «Вот чего я не понимаю», — вмешался Коэн, которому в это время массировали спину. «Так это как они вас поймали, что мы ничего не услышали? Мы бы вообще ничего не узнали, если бы твой шундук не начал прыгать вокруг нас». «И скулить», — вставила Бетан. Все посмотрели на нее. «Ну, он выглядел так, как будто скулил», — объяснила она. «Мне кажется, на самом деле он довольно милый». Четыре пары глаз обратились на сундук, который сидел по другую сторону костра. Тот поднялся и демонстративно отодвинулся назад, в темноту. «Его не надо кормить», — сказал Коэн. «Трудно потерять», — поддержал его Ринсвинд. «Он преданный», — подсказал Два Цветок. «Вмешительный», — добавил Коэн. «Но я бы не назвал его милым», — заключил Ринсвинд. «Вряд ли ты продашь его», — протянул Коэн. Два Цветок покачал головой. «Он этого не поймет». «Да, не поймет». Коэн выпрямился и закусил губу. «Видишь ли, я искал подарок для Бетан. Мы собираемся пожениться». «И решили, что вы должны узнать об этом первыми», — сказала Бетан, покраснев. Ринсвинду не удалось поймать взгляд Два Цветка. «Что ж, это очень...» «Как только нам попадется город с каким-нибудь храмом», — продолжала Бетан, — «я хочу, чтобы все было как у людей». «Это очень важно», — серьезно изрек турист. «Будь в мире побольше морали, мы бы не врезались во всякие звезды». Пару секунд они обдумывали эту мысль. «Это надо отпраздновать», — наконец объявил Два Цветок. «У меня есть сухарики и вода. У тебя еще осталась вяленая конина?» «О, хорошо», — слабо кивнул Ринсвинд и отозвал Коэна в сторону. С подстриженной бородой и в темную ночь старик спокойно мог сойти за 70-летнего. «Это серьезно?» — спросил волшебник. «Ты правда собираешься на ней жениться?» «Конечно! А есть какие-нибудь возражения?» «Ну, разумеется, нет, но ей ведь 17, а тебя, как бы это сказать, можно отнести к пожилым». «Хочешь сказать, пора остепенишься?» Ринсвинд попытался подыскать более верные слова. «Ты на 70 лет ее старше, Коэн. Ты уверен, что...» «Знаешь ли, я уже был женат раньше. Память меня еще не подводит», — с упреком заметил Коэн. «Нет, я имею в виду... Ну, я имею в виду физически. Суть в том, как насчет... Ну, ты понимаешь, разница в возрасте и все такое прочее. А это ведь вопрос здоровья и...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- трудно будет. Я не рассматривал это с такой точки зрения». «Да», — выпрямляясь, подтвердил волшебник. «Что ж, этого только следовало ожидать». «Жадал ты мне жадачку, ничего не скажешь. Надеюсь, я ничего не испортил?» «Нет, нет, нет», — неопределенно отозвался Коэн. — «Не извиняйся, ты был прав, что указал мне на это». Он повернулся и посмотрел на Битан, которая помахала ему рукой, а потом взглянул на свирепо сияющую сквозь туман звезду. — «Опасные сейчас времена», — в конце концов сказал он. — «Точно. Кто знает, что принесет нам завтрашний день?» — «Только не я», — Коэн похлопал Ринсвинда по плечу. «Иногда приходится рисковать. Не обижайся, но я думаю, что мы все-таки поженимся. Он снова посмотрел на Битан и вздохнул. Будем надеяться, что она окажется достаточно крепкой.